Хмель, 1 января. Встретили мы Новый год просто отлично. Я, правда, из-за расшатанных нападением нервов чересчур сильно налегал на бурбон, поэтому в памяти отложился не весь праздник. Но что было весело, запомнил точно. Впрочем, более-менее трезвым оставался только Иван Грачев, который отвлекался на гостей в баре. Остальные набрались изрядно. Ирина сразу после 12 ушла спать, оставив нас гулять чисто мужской компанией. Ну, мы и погуляли. А чего такого? Новый год раз в году, имеем право. Проснулся на удивление рано, когда алкоголь еще толком не выветрился и какое-то время лежал со смеженными веками, не решаясь открыть глаза. Затем потянулся за водой и только тогда обнаружил, что в постели больше никого нет. Ирина переодевалась в закутке ванной комнаты. Это, наверное, и разбудило. Сделав несколько глотков, вода показалась неприятно сладкой на вкус, я тихонько уселся на кровати и, к немалому своему удивлению, обнаружил, что самочувствие меня как-то особо не беспокоит. Все же бурбон был качественным. С пивом ума хватило его не мешать. И о вчерашнем застолье напоминали разве что пересохшее горло и тяжелая голова. Но голова — это объяснимо, только под утро спать легли. — Ирин, ты куда собралась? — спросил я, кутаясь в одеяло. — Домой, — прозвучало в ответ. — А что такое? — Хмелев, совсем память пропил? — фыркнула Ирина. — Блин, чего ты опять начинаешь? — Да я ничего не начинаю, я ж тебя предупреждала. Мы с коллегами идем на обед. «Точно!» — прищелкнул я пальцами и осторожно опустился на подушку. Просто поход в гости 1 числа кажется мне столь дикой затеей, что она просто не укладывается в голове. «Поэтому я пойду одна, так?» «Ох уж эти непьющие медработники!» — выдохнул я и вновь сел. «Давай отвезу!» «Разбиться хочешь? На себя посмотри!» Определенный резон в этих словах был, поэтому настаивать я не стал. Просто поднялся и начал одеваться. «Тогда провожу. Заодно и проветрюсь». «Проводи. Проветриться тебе точно не помешает. И комнату проветри. Дышать нечем». «Проветрю», — пообещал я, отдергивая шторы. «Потом». Наскоро выпил традиционный набор пилюль. Чуть не вывернуло под конец. Прицепил на пояс кобуру с револьвером, сунул в карман штанов выкидной нож, заодно прихватил телескопическую дубинку, усиленную парой хитрых заклинаний. Народ у нас с похмелья совсем дурной, так не стрелять же хулиганов направо и налево. Некоторым и дубинки хватит. Дверь в гостевую комнату, где отсыпались Платон и Дмитрий, была закрыта. Мы спустились на первый этаж и прошли в бар. В углу мигала огнями магическая елка. От ее неровного мельтешения сразу заломило затылок. Особого беспорядка в зале не оказалось. Не иначе Ваня успел прибраться. Впрочем, и публика подобралась проверенная. А бы кого вообще на Новый год лучше не пускать. Пожарные команды в эту ночь на расхват, да и поножовщина между собутыльниками — не столь уж редкое дело. — Ты идешь? — поторопила меня Ирина. — Иду! — отозвался я, отпер входную дверь и выпустил девушку на улицу. Сам вышел следом, запер бар и сразу заметил перед домом здоровенное пятно закопченного снега и обгорелые обрывки картонной коробки. Сильно пахло кислой пороховой вонью. В памяти мелькнуло смазанное воспоминание об уходящих в небо огнях, грохоте и вспышках. Фейерверк. Обычный, не магический. Не иначе кто-то из гостей притащил. «Вот черт!» — выругался я, шагнул с тропинки на газон и принялся закидывать Гарри обрывки картона чистым снегом. Колдовские иллюзии — это одно. А за настоящий фейерверк можно и по шапке получить. Ракеты у нас под запретом. Слишком часто от них пожары случаются. — А я еще думала, что за грохот заснуть не дает, — понимающе протянула Ирина. — Ну вы молодцы. — Это не мы, — поспешил я откреститься от фейерверка. — Оно само, да? — подколола меня девушка. — Вроде того. Я вернулся на тропинку, выгреб набившийся в ботинки снег и протянул спутнице руку. «Идем?» «Идем». Мы прошли мимо темных окон оружейного магазина «Большая охота» и свернули на Красный бульвар. Морозный воздух прочистил голову, и я уже нисколько не жалел, что выбрался из дома в столь раннее для 1 января время. Большинство витрин и вывесок были погашены. Серые здания темными пятнами замерли в утренней хмаре. Всюду валялись пустые бутылки, мятые жестянки, непонятные обрывки бумаги и пластика. Какое-то время мусор в сугробах будет прибывать и копиться. Затем на уборку выгонят задержанных в празднике правонарушителей. И появление на улице этой оравы станет первым сигналом окончания новогодних каникул. Людей с утра навстречу попадалось совсем немного. Лишь болтали у колонки с питьевой водой три тетушки, да каталась с возведенной у блошинного рынка горки крикливая ребятня. Сам рынок пустовал. Медленно проехала по проспекту Газель с синей полосой на боку. На перекрестке повернула к центральному участку. Мы свернули в другую сторону и вскоре вышли к госпиталю. Район этот был очень спокойным и по-хорошему зажиточным. Следившие здесь за порядком сестры Холода, бродягам и прочему деклассированному элементу давали отворот-поворот. И все же я не стал лениться и проводил Ирину до дверей квартиры. Потом спустился на первый этаж, встал на крыльце, вытер с лица испарину. Насчет хорошего самочувствия я все же изрядно погорячился. Просто проснулся, не успев толком протрезветь. Похмелье еще даже не начиналось. И вряд ли вообще позволю ему начаться, как ни крути, сегодня выходной. Медленно шаркая ногами, мимо крыльца прошел скособоченный урод с белой повязкой на рукаве замызганной фуфайки. Общепринятым знаком, что не заразен, и покинул черный квадрат на законных основаниях. Смысла в этой повязке было немного. Служила она скорее напоминанием уроду о собственной второсортности. Этот, впрочем, был в пределе. За собой он катил тележку с забитой мусором картонной коробкой. Оттуда же торчал черенок лопаты и ломик. Меня передернуло. Людям с повышенной восприимчивостью магической энергии за стенами делать нечего. Начнутся осложнения, и здравствуй, гетто, никакие таблетки не помогут. Понятно, в общем-то, с чего Ирина так вызверилась. Она каждый рабочий день пациентов с подобными проблемами принимает. Каково ей будет мне направление в черный квадрат выписывать? Передернув плечами, я сбежал с крыльца и отправился в обратный путь. По дороге напился водой из колонки, такой холодной, что заломило зубы. Заодно умылся в тщетной попытке прогнать похмелье и, разумеется, ничуть в этом не преуспел. Тут вариантов немного. Либо выпить аспирина и завалиться спать, либо пивом здоровье поправлять. Я выбрал аспирин и здоровый сон. Не угадал. К моему возвращению Платон уже проснулся, спустился в бар и накачал кувшин светлого. И попивал он его не один, а в компании Николая и Сани, которые заглянули на огонек. «Ну вы даете!» Только и развел я руками, заперев входную дверь. «А мы чё? Мы ничего!» Рассмеялся кондуктор и удивился. «Совсем не будешь сегодня открываться?» «Не в состоянии», — признался я, расстегивая куртку. «А Митя где?» «Тоже не в состоянии. Ему же пить нельзя. С его таблетками алкоголь никак не сочетается». «Понятно», — вздохнул я, накачал себе бокал пива и задумчиво посмотрел на пенную шапку. «У нас всегда так. Если нельзя, но очень хочется, то вроде как можно». Впрочем, Дмитрий был случаем особым. Приграничье он перебрался сознательно, по причине запущенного ракового заболевания. Здесь болезнь получилось заморозить, но на таблетках он сидел плотно. И на его печени это сказывалось вовсе не лучшим образом. Но зато живой, и даже иногда мог позволить себе выпить лишнего. Я приложился к бокалу с пивом, первую пару глотков сделал через силу, потом пошло как по маслу. Все верно. Похмелье еще толком не началось. Не похмеляюсь, просто вчерашнюю пьянку продолжаю. — Ты куда с утра пораньше мотался? — спросил Николай Гордеев, когда я сходил на кухню и принес остаток закусок. Хотя почему остатки? На пару дней точно хватит. Как обычно, наготовились избытком. Чуть ли не половина всего нетронутой осталось. — Ирину проводил. — Нормально все? — Ага. Для начала мы немного перекусили, дальше уже просто пили пиво. Пили пиво, вспоминали вчерашний фейерверк и спорили, кто именно притащил его в бар. Но так к единому мнению не пришли. Лично я грешил на Платона. Он пошел в сухой отказ. Впрочем, не суть важно. Тему эту скоро мы оставили, и просто травили байки, делясь в основном воспоминаниями из прошлой жизни. За разговорами день пролетел как-то неожиданно быстро. Но так оно обычно и бывает. Хорошая компания, отличное пиво, немудреная закуска, пахнут хвоей, развешанные по стенам еловые лапы, в углу магическая елка огнями мигает, уже даже не раздражает. Так и кажется, что еще немного, еще чуть-чуть, и будто в прежние времена накатит новогоднее настроение. Но никак не накатывало почему-то. И когда на улице начало темнеть, я решительно поднялся из-за стола и объявил. «Все, я спать». «Подожди!» — остановил меня Платон и, запрокинув бокал, допил пиво. Потом вытер испачканную пеной короткую бородку и взглянул на часы. «Давай по последней, я домой!» «Вот это поворот!» — удивился Николай. «Ты что дома-то забыл? Встреча!» Самодовольно улыбнулся кондуктор, хитро прищурился и добавил. «Важное! Бабу пригласил!» — догадался Саня. «Я вот, между прочим, на сегодня свидание специально назначать не стал. Твои проблемы! Хмель, давай последний кувшин, и я поеду». «Что значит поедешь?» — опешил Гордеев. «Ты на ногах еле стоишь». «Кто еле стоит? Я еле стою!» — оскорбился кондуктор. «Да ничего подобного!» Я наполнил кувшин пивом, вернулся с ним к столу и указал на пол. «А ну-ка, пройдись по половице». «Очень смешно! Может, еще закрытыми глазами к носу прикасаться прикажешь?» «Просто пройдись, слабо?» Кондуктор прошелся, легко и нисколько не пошатываясь. «Ну, Серега, ты даешь!» — восхитился Саня. «Силен!» Платонов с гордостью выпятил грудь, потом зажмурился и дотронулся до кончика носа. Сначала указательным пальцем левой руки, а потом и правой. «Так-то!» — рассмеялся он, наполняя свой бокал. Отпил из него и задумчиво глянул куда-то вверх. «Я вот думаю, стоит ли Диму будить?» «Пусть спит», — решил я. Дмитрий к нам пару раз спускался, но не пил и вскоре возвращался в гостевую комнату с кувшином воды. Выглядел он при этом, краше в гроб кладут. «Пусть!» — махнул рукой Платон, допил пиво и снял с вешалки полушубок. «Выпустишь меня?» «Да, сейчас». Я нашарил под стойкой и сдернул с загнутого гвоздика нацепленное на него кольцо с ключами от ворот. «Всем пока!» — помахал кондуктор на прощание рукой и двинулся к черному ходу. Но тут же обернулся и уточнил. «Коль, у нас все по плану?» «По плану», — подтвердил Гордеев. «Погоди, чарафон у тебя с собой?» Платонов похлопал себя по карманам и выудил дешевый телефон с кнопочной клавиатурой и монохромным дисплеем, которому черной шершавой изолентой была примотана пластина-аккумулятор с магической энергией. Дешево и сердито, но по всему форту связь обеспечивает. Правда, подзарядка батареи уже не столь дешево обходится, но тут без вариантов. Базовых станций мобильной связи у нас никто ставить не собирается. «Если что, звони!» — предупредил Гордеев, вытащил из кармана собственный чарафон, на который, помимо всего прочего, была заведена сигнализация магазина, и выложил его на стол. Я проводил Платона до двери и отодвинул засов, выпуская кондуктора на задний двор. Сам вышел следом и зябко поежился. После теплого бара уличный морозец пробирал до костей. Похолодало, что ли? Сергей Платонов забрался в машину, завел ее, но с места трогаться не стал. Вместо этого он выбрался из салона и принялся очищать скребком заиндевевшее лобовое стекло, дожидаясь, пока прогреется двигатель. Я тоже времени понапрасну не терял и распахнул ворота, освобождая проезд. Тогда Платон уселся за руль и тронулся с места. Помахал мне через стекло рукой, выкатил за ворота, повернул и сразу прибавил скорость. Оставалось надеяться, что домой он доберется без происшествий. Впрочем, пьяным кондуктор вовсе не казался. Он товарищ габаритный и не худой. Такие проще алкоголь переносит. Опять же, моложе нас с клондайком будет. Доедет, никуда не денется. В крайнем случае, по чарафону свяжется. Даже если в сугроб машину загонит, придем и вытянем. Если только сами по дороге не забуксуем. Да уж. Клондайк, 2 января. Закончился праздник. Наконец. Но похмельем меня одарил. Вчера все же 1 января было, которое я сам себе определил с детства как ленивый день. Поэтому я просидел в пабе до вечера, попивая пиво. А что еще оставалось? Нет, все было совсем неплохо и даже здорово, только еще и переел до кучи. Сколько раз за день перекусывал, да считать не решусь. Еды у хмеля осталось после праздников прорва, как и подобает на первое. Вот мы и отрывались. Зато отдарился. В обмен на все выпитое и съеденное на халяву в этом пабе принес ему карабин Росси под 454-й кэсл и две коробки патронов. 50 обычных, пристреляться и потренироваться. И дальше по десятку зажигалок, пустышек, обманок и тормозов. Пустышек два десятка, если точнее, чтобы поддончик заполнить. Положил. Так что пил и ел в три горла с чувством исполненного долга. Сам хмель на второй день тоже расслабился. 31-го его ограбить пытались. Приехал весь встрепанный, но спасибо рассказал на этот раз, не утаил. Но вроде и в самом деле, на банальный грабеж похоже. Торговцы перед Новым годом катаются с деньгами, вот кто-то и выпас его. Но по-дурацки просто, с ножом. Хмель его, будь чуть с револьвером поразворотистей, и просто привалить мог. А вот первого он с утра Ирину провел, вернулся уже довольным жизнью. С нами до вечера сидел, хотя потом все же спать ушел. Хорошо праздник прошел, жаль, только Милы не было со мной. Я на ее общество вообще-то рассчитывал, а тут такой облом. И вот будильник, 6 утра, в такой день все же рановато. Но мне ехать надо, поэтому надо воскресать. Открыл ящик прикроватной тумбочки, выловил маленький пластиковый пузырек с бледно-зелеными горошинами, вытряхнул одну на ладонь, закинул в рот, запил водой из графина, который ночью у меня всегда под рукой. Сейчас должно отпустить. Ведьмы, между прочим, сей на диво полезный медикамент изобрели. А говорят, что бабы дуры. Сейчас похмелье растворится, как туман под ветром и солнцем. Проверено. Душ, бритье, тут и таблетка подействовала. Вроде как ожил. Но вообще советуют этим не злоупотреблять, по печени бьет. Основа этой таблетки та же самая, что и у синего доктора. Средство для заживления ран. Но название не просто же так пошло, верно? А после него пить как минимум на неделю запрещают. С пилюльками не так строго, но все равно поосторожнее надо. Согрел чайник, достал печенье из шкафа, неторопливо влил в себя две чашки крепчайшего чуть ли не чефиря без всякого сахара. Кому как, а мне эта чайная горечь нравится. Потом за сборы взялся. Револьвер при мне обычный будет, я все же не по лесам гулять иду. И к нему Диринджер в комплекте, это само собой. Длинное что брать? Дробовик или Марлин? Вечная дилемма, вопрос всех вопросов. Марлин для повоевать получше, а вот если от какой твари самообороняться, то здесь дробовик рулит. Иногда. И боеприпасы у меня для него гуще всякого, и противоамулетная пуля в нем такая, что одного выстрела на любую защиту хватает. Проверил вон на ведьме. И зажигательная картечь, штука тоже хоть куда. А в 10-м калибре ее еще и много. Да, пожалуй, Браунинг 10-го и возьму, который с 18-дюймовым стволом и удлинителем. То есть 6 в магазин и 1 в ствол. И по 15 зажигательных картечин в каждом патроне. Нормально. Огневая мощь что надо. Или нет. С ним в машине не всегда поворотливо. А я один еду. Возьму просто рем 12-го с пистолетной рукояткой, на манер того, какой на Аляске возил. Он в машине лучше размещается. И случись чего, из него через окно проще пальнуть. Рюкзак выживателя у меня всегда собран. Он в ящик под задним сиденьем пойдет. Пожрать в дорогу еще вчера заготовил. Воду тоже взял. А сейчас в термос чаю налью. Только еще и с сахаром. Пляжка с самогоном на травах, аптечка. Что еще? Вроде бы все. Все, 7 утра, и я готов, можно выезжать. Сегодня сабербин, я лучше на гусеницах. С одной стороны, приметно слишком, а с другой, ну и чего мне прятаться? Поменял машины местами, выкатил здоровенный белый внедорожник с кое-как закрашенной водительской дверью и двумя мутными пятнами в лобовом, закрыл за собой ворота. И поехал в сторону новой базы патруля. От дома до туда, считай, рукой подать. На улицах ни души, спят все, похоже. Сегодня еще выходной официально. Так что народ вчера продолжал праздник изо всех сил. Темень кругом, а елка напавших на весь город сверкает. На перекрестке с кривой свернул налево, оттуда уже до въезда на территорию базы патруля рукой подать. Вон фонари над воротами светят. Перед въездом блоки бетонные объехать пришлось. Потом на КПП удостоверение резервиста предъявил, после чего меня пропустили. Резерв-то патруля и штаб резерва как раз здесь же. Ага, готовятся к отъезду, вон машины грузят. Напорник Рудная смена едет, Урал-Вахтовка, то есть с комфортом, еще Урал с грузом и прицепом, на прицепе небольшой гусеничный вездеход, на каком по снежной целине гонять лучше всего. Бойцы к грузовику ящики таскают, к Вахтовке мешки, один вон командует. Я подъехал ближе, остановился, на меня привычно уже уставились. Это из-за гусениц на Субуре. На них все таращатся, причем с оттенком зависти. «Здравия желаю!» Поприветствовал я старшего с нашивками лейтенанта. Петлицы шить на этот камуфляж было не на что. «Я с вами в колонну. Доводили?» «Доводили!» — кивнул тот, что-то вычеркнув из листочка на фанерке, которую он держал в руке. «До Рудного?» «Дальше, но до туда с вами». «Интересные колеса!» — кивнул он на гусеницы. «Как по снегу?» «Отлично! Трактор!» «А дорого?» «Недешево! На Ниву есть такие?» «Вот на Ниву не встречал». «Жаль, пригодились бы. У меня Нива. Скоро поедем». «Да, сейчас уже, почти закончили». Действительно, грузились они недолго. Я лишь в штаб наш забежал, убедился, что на время отсутствия меня никто ни на какое дежурство не поставил, хоть я и предупреждал об отъезде. Вышел. А патрульные уже сами загружались в вахтовку. Рация у меня была. Лихачев старшим группы выдал. Ну, я ее и прихватил так, чтобы установили связь в колонне. И двинули. Выезжали, как и подобает, патрулю через западные ворота, без всякой излишней проверки. Лишь документы сверили. Кроме нас на выезд никого не было. Думаю, что и на дороге пустовато будет. Вся торговля до конца праздников затихла. Потянулся в свете фар привычно мерзкий пейзаж за стенами форта. Развалины, засыпанные снегом, уродливая растительность, пробивающаяся сквозь сугробы, какие-то обломки и цепочки следов время от времени, сразу заставляющие предполагать, что прошло здесь нечто такое, с чем ты встречаться точно не пожелаешь. А ничто другое здесь и не бродит. Обогнув форт, выехали к торговому пятачку, который был тих. Кругом сплошь закрыт, разве что в гостинице «Купеческая», что прижалась к ресторану «Жар-птица», светилось несколько зарешетчатых окон, а перед входом стояло несколько машин. Похоже, здесь тоже кто-то праздновал. Но вот ни на какие колдовские фейерверки хозяева здесь разоряться не стали. Или у них заряд кончился уже. Со стороны базы пограничников к городу проскочил камуфлированный по-зимнему УАЗик. А так больше никого и не встретили. Насколько я знаю, даже рейсовые автобусы до завтра отменены. А по направлению к Рудному он даже и не ходит. Как раз по причине того, что там Рудный. Надо в Песчаное или куда еще, договаривайся с обозами. Проехали поворот к базе пограничников, затем съезда на Боровую и поселок Октябрьский. От Октябрьского, к моему удивлению, на дорогу выехал потрепанный ЗИЛ-131 с тентом. И поехал в форт. Интересно, что в такой день кому там могло понадобиться? Теперь до самого Рудного никаких жилых деревень не будет. Будет пара заброшенных в стороне от дороги, но туда, как и в любое заброшенное место, в приграничье, лучше без большой нужды не соваться. Целей будешь. Понемногу начало светать, конвой даже чуть ускорился, разогнался до 50 в час. Мне в Сабербине было тихо, плавно, мягко, тепло и уютно. Так что я решил побаловать себя чайком. Открыл термос, придерживая руль коленями, налил в кружку ароматного почти черного чаю, потом выудил из кармана маленькую серую горошину в обертке «Экомаг». «Пора, я уже за стенами. Тут защиты от излучения нет». Пейзаж вокруг пошел поприятней, просто поля, едва, правда, видимые через валы, наметенные вдоль дороги. Поодаль лес тянется почти черной зубчатой полосой. Здесь лес, к слову, почти обычный, от Октябрьского и до самого Рудного, и на запад, до южной дороги и дальше. Сюда на охоту ездят и вовсе не на монстров. Вон на восток дальше будут болота. Вот там беда. У болот здесь всякая нехорошая тварь водится. Ну и сам Рудный дальше, не приведи бог. А вот тут, ну, разве что сугробники и волки. С волками еще волколаки попадаются, но это редко. А сам волколак — такой охотничий трофей ценный, что скоро уже сам задумаешься, как их в Красную книгу записать. Шучу, конечно, не надо их в книгу. Ловкая тварь и увертливая, но серебром бьется не хуже оборотня. Не надо даже по месту попадать. Поэтому серебром больше гладкоствол снаряжать любит. Вероятность попасть выше. У меня сейчас Дерринджер серебром заряжен. а прямо на дробовике в седле еще три патрона с серебром. Покосился на дробовик под потолком. Его вид на меня успокаивающе действует. Все же веселые тут места, а Рудный веселее всего. В этом заброшенном поселке городского типа, прижавшемся к старым шахтам, всегда проблемы были. Место нехорошее, буквально притягивает к себе всякую гадость. Говорят, что причина в самих шахтах. Этот мир не любит всегда темных мест, да еще и глубоко под землей. Возле них обязательно какая-то дрянь заводится. Тут, говорят, поначалу даже люди жили, пока не разобрались, что к чему. Кого-то съели твари и всякая нечисть, а кто-то мутировал так, что и в гетто бы не взяли. Говорят, что из-за таких мутантов здесь целое племя каннибалов образовалось, которое охотилось на проезжающих. Вроде не очень верится, но, зная, что в приграничье ничего невозможного нет... И через этот самый Рудный идет дорога на Северореченск. Не единственная, их две. Но обозы ездят по ней так же часто, как и по Южной. Потому что не все сами товар через границу тянут. Многие сдают его оптовикам в том же Песчаном. А с Южной дороги туда не особо свернешь. Обозы идут в силах тяжких, но все равно регулярно кто-то погибает и с кем-то что-то случается. Прокатали объездную, но она рядом с болотами прошла, которые к Рудному совсем близко подступили. Вот такая аномалия. С одной стороны старые шахты, а с другой — болото. И как одно с другим на не такой уж большой территории совмещается, непонятно. У болот в распутицу не проедешь, дорога разбивается в хлам. А заодно к ней твари из болот тянутся за добычей. Поэтому непонятно, куда лучше ехать. Ну и городская власть решила, что раз патруль так усилился, значит, надо ему дополнительный фронт работ нарезать, Рудный. На самом деле логично, не поспоришь. Потому что безопасность путей сообщения как раз в прямые обязанности патруля и входит. Зачистить Рудный нереально, слишком много там всего неправильного и плохого. Если только когда-нибудь позже всем миром объединиться и с землей сравнять, да и то не уверен, что поможет. А вот организовать поблизости опорник и на нем разместить достаточно техники и личного состава, чтобы подскочить на помощь, это уже реально. Что и сделали. Заодно патруль на этом зарабатывает, продает амулеты связи прямо на всех КПП форта. Купи и сможешь вызвать себе подмогу, если где-то сильно прижмут. Ну вот и Рудный. Панельки без окон в стороне от дороги, развалины магазина с остатками надписи, которые до сих пор можно было угадать слово «универсам». Я уже и забыл, чем он от универмага отличался. Самообслуживанием, что ли? Дальше угадываются развалины промышленные. Это как раз и есть шахты. На них даже отсюда как-то нехорошо смотреть. Может быть, просто потому, что я знаю, что там на самом деле. Вот и внушаю себе всякое. Дорогу чистили недавно, может, даже вчера. Прогнали бат, похоже. Чистят здесь комендачи, разжившиеся с недавних пор серьезной техникой вроде стареньких бат-М. Да еще и под хорошей охраной обычно. Идут неторопливо от опорника до опорника, так что, если вчера прошли здесь, то на опорнике патруля, скорее всего, ночевали. Или до сих пор ночуют. Самые необходимые люди в этом мире, иначе засыплет всех нас тут с головой. Панельки закончились, сменившись двухэтажными бараками и какими-то старыми домами, придвинувшись прямо к самой дороге. Треснувшие стены, осыпавшаяся штукатурка, из-под которой лезет гнилая дранка, старый, покрытый зимним мхом кирпич. Аура у этого места откровенно давящая. Сознание намекает, что из каждого темного провала окна за тобой кто-то следит. Мы-то ладно, на машинах идем достаточно быстро и вооружены до зубов. А как здесь санные обозы ходят? Хотя сани сейчас грузовиками вытесняются, почем зря, в дальних поездках. Это только кажется, что лошадь дешева в эксплуатации, а на самом деле хлопот с ней прорва, и кормить ее надо все время. И везет она на единицу хлопот совсем мало. Если бы лошади выгодными были, на них бы до сих пор все возили. Про скорость оборота я и не говорю. Да и добыча лошади. Волчьи стаи, особенно те, где волколаки вожаками, давно уже приучились лошадей первыми рвать. Тогда ее бросят, и мясо останется, а заодно и седаки могут в разряд пешеходов перейти. И тогда их тоже за добычу считать можно. А машина что? Проехала и проехала, прокуси ее, попробуй. Давит как-то. Надо будет Саню попросить энергетическую защиту проверить, какую он в Субур установил. Прямо вот как будто плита чугунная на душе лежит. Звуки двигателей эхом отражаются от стен, поэтому хочется всех попросить ехать как-то потише. Вроде не привлечь внимание кого-то большого и злого, прячущегося неподалеку. Но внимание не привлекается на самом деле. Едем и едем себе. Вот дома вновь расступились, и мы на противоположную окраину выезжаем. Потом колонна вдруг остановилась, по рации голос лейтенанта сказал: «Снежные черви! Остановка 2 минуты!» Ну да, понятно, все правильно. Из вахтовки выскочили 2 бойца в зимнем камуфляже, у одного брезентовая сумка в руках. Подошли к обочине, один дорогу перед собой щупом тыкает. Остановились. Перекинулись парой слов, один из них чуть назад отступил, а второй какой-то предмет вроде как на землю положил. Затем оба быстрым шагом вернулись к машине, и колонна пошла дальше. И когда мы отъехали 100 метров, сзади вдруг вспух шар ослепительно яркого пламени. Затем донесся хлопок, а над выжженным местом поднялось облако пара от испарившегося в невероятном пожару пламени алхимического заряда снега. Опорный пункт патруля находился у самой дороги и представлял собой старый, но капитальный цех с кирпичными стенами, с явно новыми железными воротами, на которых так и было написано огромными белыми буквами «Патруль». Смену уже ждали, потому что ворота открылись на глазах, и колонна из 2 машин бодро въехала внутрь цеха. Я даже успел разглядеть стоящие рядом вагончики бытовки и защитного цвета БРДМ-2, стоящие у самого въезда. Попрощался с лейтенантом по связи и просто поехал дальше, уже в одиночку. Больше попутчиков у меня не было. Но хоть Рудный в колонне проскочил. Это самое важное. Дальше вновь поля перелески пошли. Тут опять же более или менее чистый кусок земли, если ни к каким развалинам не приближаться. Тут и кабаны водятся, причем такие по размеру, что не сразу и поверишь, что на самом деле случаются. И лось встречаются. Волков так много не просто же так. Им жрать что-то надо. А так, всякая живность здесь уже к плохим местам чувствительность выработала. Стороной их обходит. Того же волка или кабана возле болота не встретишь. Возле болота только дрянь всякая бывает. Но видишь как, жизнь всегда себе место найдет. А дорога чистая, с утра БТР дальше пошел, похоже. Только подумал и увидел впереди 2 машины. Передняя массивная, широченная, напоминает большой капотный грузовик, поставленный на танковые гусеницы. Впереди у него огромный отвал углом, и этот отвал играючи откидывает снег в обе стороны. Не то чтобы широкая дорога получается, но 2 встречные разъедутся. А следом БТР тянется неторопливо, вроде как прикрытие. БТР старый, 60-ка еще, но с модернизацией. Такие в Муроме до ума доводят, я знаю. Никогда не мог понять, куда вообще подобные переделки идут. Армия в таких все равно не нуждается. А вот тут увидел, причем уже не первую. Вместо старого бензинового движка дизель ставят. Сзади двери вместе с новым задом вваривают. Башня не с КПВТ, как раньше, а с кордом. Оно и разумней по местным условиям. Я посигналил, меня увидели. Бац дал правее, вдавившись в сугроб и открывая мне проезд слева. Ну, а я специальных приглашений ждать не стал и обогнал. Скорость у них 10 км/ч. Тащиться следом несподручно. Снег сразу стал глубже, 20 см, наверное. Навалить успело. Если бы на колесах ехал, месил бы неторопливо его, а на гусеницах так и пошел дальше, не замечая, держа скорость под тот же полтинник. Так, дальше должен быть поворот на Песчаное. Не думаю, что мило там. Заехать бы надо. Но потом между Песчаным и Лисьими выселками плохое место проезжать придется, которое полем чудес именует. Или большой крюк делать. Обычно проскакивает его без проблем, но не всегда. Пытались дорогу в объезд прокладывать, не работает. Пятно перемещается и снова оказывается на пути. Причуда стужи какая-то. Так что едут там или большими группами, или в объезд. Нет, пожалуй, начну с выселок. Там место своеобразное. Авторынок, казино, бордели есть для подгулявших купцов. Место на оттянуться перед тем, как к жене поехать. Правда, и криминала хватает. Так где его не хватает? А вот скрыться с приметной машиной проще. К тому же в Песчаное с оружием не пускают. Из оружия, кстати, она не только карабин с ружьем взяла, но и Таурус Джадж прихватила вроде того. Какой я хмелю продал? Нет, не поедет она в место, где окажется без оружия. Она же не просто так его взяла, верно? Все поля и сугробы по бокам, поля и сугробы. Мотор журчит лениво, музыка играет, тепло. Но все же как-то в одиночку не слишком уютно кататься в такой пустоте. А если сломаюсь? А если сломаюсь, то до меня доберется БАТ, и меня спасут. Так что все нормально. Люди вон на санях в одиночку с товаром в форт и обратно катаются. Просто не с этого направления. Рудный тут картину портит. Рудный. Интересно, не туда нас планируют кинуть ближе к весне? Или нами другие направления прикроют, а в Рудный высвободившиеся силы погонят? Шахты там надо уничтожить, а власти форта не хотят. Там руда медная, очень богатая. Чуть ли не самородный металл. Все надеются когда-то до него добраться. А пока в шахтах нечисть плодят. А вообще... Вот если кто умный построит базу и заправку на середине южной дороги, которая, по большому счету, безопаснее этой, то товарооборот пойдет туда. Там ехать чуток дальше, однако критично это для гужевых обозов. А сейчас машины доминировать начинают. Но проблема всегда была в месте стоянки, заправки, обслуживания и перевалки. Хм. Мотельчик для водил, отельчик для купцов, ресторан, баньку, несколько лавок разных, стоянку, сервис. Самому все не надо, просто арендаторов взять. Или соинвесторов. Потом из лисьих выселок приедут это все поджечь. Но с этим можно разобраться, можно. И тут уровень бизнеса совсем другим станет. Чёрт, а ведь это мысль. Надо со своими обдумать и искать деньги. Крыша? А патруль крыша. Найдем с кем из начальства поделиться. Хмель вон с Гельманом, который год корефанится. Вот пусть и проталкивают. И опять же, правила будут свои, не как в форте. То есть можно делать что-то такое, чего там не дадут. Спрос ведь не только фортом определяется. Решено. В форт вернусь и сразу начну почву щупать. На Песчаное я сворачивать так и не стал, погнал на лисьи выселки. Дорогу до села от шоссе уже 3 дня никто не чистил. Да по ней не очень-то ездили, если по следам судить. Впрочем, от этого места никто другого и не ожидал. Тут точно ударники труда не живут. Первое, чем встречало село, КПП, понятное дело. Средней такой бдительности, если ты за рулем. Не было покуда прецедентов, чтобы неправильная сущность на авто прибыла. А груз тут подчеркнуто не досматривают, иначе центром распределения контрабанды этому селу не быть. Поэтому меня колдун каким-то жезлом проверил, пара охранников заглянула в кабину через окна, и потом я проехал. Документов тоже никто не спрашивал. Здесь это не принято. Отчасти еще и поэтому я Милу здесь искать намерен. Хочешь просто потеряться, лучше места не найти. За КПП я увидел большую вывеску «Авторынок». С этого рынка рост и начался. Как сюда, в приграничье, начали тащить машины, после того, как появилось свое горючее, так рынок и открылся. Он как раз на 3 дорогах. То есть именно отсюда, ближе всего и в форт, и в Северореченск, и в город. Основное скопление ворот было все больше у границы территории Северореченска, так что машины начали продаваться здесь. Авторынок представлял собой немалую площадку, отгороженную забором из колючки на деревянных кольях, с шарами сигнализации поверху. Не знаю от кого, в приграничье машины воровали очень редко. Во-первых, сигналки магические делают это очень рискованным. А во-вторых, машин-то не очень много. Вычислить легко, куда ушла. Так что думаю, что такая защита больше от хулиганов. Машин было много, под 100, наверное. Так и не скажешь сразу точно. Грузовые, легковые, дорогие, дешевые, на все вкусы. Стоят рядами, в будний день между ними, наверное, покупатели бродят. По периметру площадки сервисы. Обычные технари, противоугонки, обогреватели, даже магическая защита, маячки на розыск и много чего еще. Запчасти оптом, запчасти в розницу. В дальнем углу площадки сразу 10 новых НИВ, в самой простенькой комплектации. Все 3 дверки. Самая популярная машина из новых. Не таскал бы американцев, сам бы на НИВе ездил. Несколько УАЗиков всех видов, 3 автобуса ПАЗ, «Жигули» из совсем уж секонд-хенда. Но такие здесь тоже берут. Всякие магазинчики, кому возить немного. Иномарки сплошь из неновых, качество горючего тут так себе. Мы вот тоже новых не возим. Пикапы и внедорожники. Пикапы. А вот этот пикап «Шевроле S10», что стоит последним в ряду почти у самой проволоки, я знаю хорошо. Даже очень хорошо. Потому что еще 10 дней назад сам на нем ездил. А теперь он выставлен на продажу, и цена напечатана принтером на листе бумаги за стеклом. Я тормознул, заглушил двигатель, выбрался из пикапа, потягиваясь и разминая ноги. Авторынок сегодня закрыт, но вон будку охранника я вижу. А из трубы дым валит. То есть есть кто-то внутри, похоже. Вот туда я и направился, по нечищенной дорожке. Будка представляла собой нечто вроде вагончика бытовки, поставленного на стопке кирпичей. За окном я разглядел парня в тулупе, увлеченно нажимающего кнопки приставки. Он с явным сожалением обернулся на стук в окно, протянул руку, приоткрыл окошко и сказал: «Завтра, завтра, все завтра, друг! Выходной, нет никого! А завтра работать будут? В 10 откроются, тогда и заходи!» Пытаться у него что-то уточнить я не стал. Он и знать не должен. А если знает, то не скажет. Оно ему зачем? Я даже топтаться там в задумчивости не продолжил, а сразу направился к машине. У Милы с собой 300 золотом как минимум было. Так что продавать машину ради денег... Ну, может, ей большая сумма срочно понадобилась, но сомневаюсь. Она от нее, скорее всего, просто избавилась. Приметная очень. Сама она может быть здесь? Может, наверное. А может и уехать. Но поискать смысл есть. И в любом случае есть смысл ждать завтрашнего дня. Потому что только так я могу убедиться в том, что машину сюда сдала сама Мила. И только так могу узнать, ушла она пешком или взяла что-то взамен. Так что да, ждать. Как я уже говорил, лысьи выселки вообще так организованы, чтобы тут никто не скучал. Эдакий маленький Лас-Вегас среди мрачных земель приграничья. Мне тут разок уже довелось побывать, как раз по автоторговым делам. Так что место я более или менее помню. Поэтому здесь лучше с мотеля начать, который так и называется — мотель. Там по ночам тише, чем в двух других гостиницах. И при этом территория неплохо охраняется. Мотель расположился в самом дальнем от КПП краю села. Так что для начала я проехал по местному Бродвею, центральной улице, где все веселье обычно и происходило. В город, похоже, на праздники публика специально подтянулась, потому что людно было и на улице, и у обеих гостиниц хватало машин. Причем по здешним критериям, так еще и модных, и роскошных. А черный Патриот с мигалкой тогда же откровенно заинтересовал. Он тут стал атрибутом власти. Мороз еще в свои права полностью не вступил, сегодня градусник упал лишь до минус 15, так что хватало даже гуляющих, пытающихся застать последние дни относительного тепла. Из кабаков слышна была музыка, где-то даже пели хором, только я не разобрал, что. У белого экспедишена, стоящего у входа в казино Эльдорадо, двухэтажное бревенчатое здание в форме терема, шла какая-то возня. Какой-то в дым пьяный мужик пытался сесть за руль, а двое других, чуть более трезвые, старались его туда не пустить, попутно отговаривая. По виду все бандиты бандитами, из местных, похоже. Потому что этот экспедишн, помню, он куда-то сюда и ушел. Группировка, контролировавшая лисьи выселки, была местной. Звали их Высельскими. Когда-то семеро пыталась это место под себя подгрести. Но обломилась, пришлось идти просто на сотрудничество. На чужие территории они не лезли, так что специально их никто не давил. Мзду с них брали и патрули, и пограничники, по слухам. Но крыши в прямом смысле не были, а место оказалось слишком удобным, но очень для многих. Потому что тут можно было проворачивать такие дела, с какими больше не сунешься никуда. Единственное, чем нельзя здесь было заниматься, это тяжелыми наркотиками, вроде мозговертов, с какими в форте задолго до моего появления была очень большая проблема. За этим сами Высельские следили, изо всех сил, потому что попадись с этим... И тогда закрывать глаза на эту благодать перестанут. Бродвей был недлинным. Две гостиницы, при них два казино и два же ресторана при казино. Ночной клуб «Полярная звезда», на крыльце которого переливалось всеми цветами нечто вроде звезды. Иллюзия, понятное дело. Ну и два борделя — «Ночная сказка» и «Белоснежка». Несколько магазинов, включая один оружейный. Вот и все. В конце улицы свернул налево и по неширокому проезду быстро добрался до мотеля. Пристроив пикап на маленькую стоянку перед длинным бревенчатым двухэтажным домом с вывеской «Мотель», я заглушил двигатель, тщательно запер машину и поднялся на крыльцо. Дверь вела в тамбур и была обита толстым слоем утеплителя. А дверь уже из тамбура выглядела приличней. Холл был просторным, в нем нашлось место и стойки, за которой сидела молодая китаянка, и охраннику с сайгой, который озирал подшефную территорию через окошки. Причем на окошках я заметил нанесенные краской руны. То ли для прочности, то ли от изморози и запотевания, что вероятней. В офисе было не слабо натоплено, так что захотелось немедленно расстегнуть куртку. «С Новым годом!» — блеснул я вежливостью, обращаясь сразу ко всем. «Номера есть?» «И вас с наступившим!» — ответила девушка без всякого акцента, из-за чего я усомнился, что она китаянка. «Есть номера. Вам на сколько? «Одна ночь, до завтра. Держите». Она выложила ключ, приняв от меня деньги. Имен здесь тоже не спрашивают, а фото Милы у меня нет. Вообще. Впрочем, у меня и своих-то фото нет. Так что показывать нечего. Да и не принято здесь рассказывать о других людях, могут не понять. Место такое специфическое. Сюда и от жен многие бегают, и даже от мужей, как я думаю. Мотель здесь был обычным отелем, просто назывался по-другому. Машину на стоянку загнал на задний двор, где еще несколько стояло в ряду. Сам же на второй этаж поднялся. Отпер номер, зашел. Приличненько так. Паровое отопление в комнате, двуспальная кровать, умывальник на стене, печка-канатка, возле нее немалая горка аккуратно наколотых дров. У печки еще и дверка стеклянная, то есть перед ней можно, как перед камином, сидеть. Два кресла, маленький столик, шкаф в углу, окно одно во двор, с видом на мой пикап, так что нормально. Скинул куртку, сел за столик с термосом, задумавшись. И что мне делать сегодня? Искать Милу? А как? А как я собираюсь искать? А вот черт его знает. Знал же, что здесь все равно никто ничего не расскажет. По идее, про машину рассказывать не должны. Но там я знаю, как подступиться. Собирался ходить по тем местам, где она может оказаться. Почему может? Потому что вроде бы знаю ее привычки. Она любит кофе с хорошей выпечкой, она любит съесть большой кусок мяса, если хорошо приготовлен, пьет мало, в казино не пойдет, в бордель тем более, а больше здесь ничего и нет. Есть промзона, там склады и офисы, но не знаю, что ей там делать. Она, скорее всего, уже уехала отсюда, но проверить я смогу это только завтра. А что делать сегодня? Надо было завтра ехать сюда, но колонна патруля шла сегодня, а завтра ее не будет. И торговцев на дорогах нет вообще, празднуют. Вот здесь и празднуют в том числе многие. Кстати, и Камак пора. Проглотил еще горошину под чай. Пусть и говорят, что с тех пор, как меня убили, энергетика у меня малочувствительная, но это все теория. Я лучше пилюли приму, чтобы потом в гетто не угодить, например. А теперь переодеться в приличное и пройтись по селу. Сейчас-то я одет так, чтобы случись что по дороге, сразу в бой. А в ресторан в таком виде могут и не пустить. Не то чтобы в ресторан планировал. Но мне надо одного человека найти, а по пути куда угодно занести может. А еще неплохо бы печку затопить, а то тут к ночи дубняк будет. Паровое, как я понимаю, в экономном режиме, чтобы не вымерзло помещение. А хочешь тепла — топи печь. Это я пока одет тепло. Ладно, разожгу, раз тут дверца такая, не будет пожара. Пешком до Бродвея было минут 5 ходу. Единственное, о чем подумал, неплохо бы, чтобы проулок этот освещался. Потому что ночью будет в нем темень кромешная. Но у меня темени есть средства, так что я не о себе, а о других забочусь больше. Место все же хулиганское. Грабежи или прочий криминал тут редко случаются. Высельские бдят, но проблема в другом. Почти все с оружием. Тут на него ограничений нет. И почти все пьют без меры. Играют, к девкам ходят, встречают друг друга, у кого-то и счёты есть. Поэтому заварухи с резнёй и стрельбой здесь бывают часто. Поэтому и я при полном наборе — Ругер, Дерринджер, запасные патроны, нож. Амулеты, включая даже алхимический браслет от пуль, он здесь не под запретом. И маленькая плоская металлическая коробочка с переключателем из положения «выкл» в положение «вкл» и обратно. Сдвинешь ползунок — «вкл», и ни один колдун ни одного заклятия не сотворит в радиусе метров 15, как говорят. Такие коробочки вместе с браслетами нашли в тайнике в нашем доме. В том самом тайнике, из-за которым случилось у нас столько проблем, пропадя не пропадом. Другое дело, что я, как подозреваю, с таким комплектом не одинок. Голодьба тут не гуляет. И если и нанесет на меня праздничной синей волной какого-то злодея, то будет упакован не хуже. Так что особо расслабляться-то и не стоит. Ну вот и Бродвей. Куда пойти, куда податься. Где вероятность встретить Милу выше, если она здесь? По магазинам пройтись. Оружейный оказался маленьким, дорогим и назывался «Толедо». Филиал того самого «Толедо», в котором я познакомился с одним из его владельцев, Тёмой Жилиным. Так что и этот под ним же. Выбор был дорогим и малость бестолковым. Дорогое охотничье, причем не самых оптимальных видов и калибров, случайный набор боевого оружия. Немного кастомного, то есть с рунами и прочим, это уже за мной повторять пытаются. Но опять же, набор случайный, системы никакой. Много пистолетов 45-го калибра. Их тут любят из-за тяжелой пули. Поначалу подумывал я и сам всякие М1911 усовершенствовать. Но остановило то, что пули у меня очень уж разные. А заодно и навески пороха. Будут и с подачей проблемы, а иногда и с работой автоматики. Пара АР-15 под 50-й боевульф. Серьезный патрон, пуля тяжеленная, бьет как надо, но опять же автоматика. А главное, ресивер алюминиевый. И все мои рунные усовершенствования на него не ложатся. Под руны или железо нужно, в смысле сталь, или отдельные сорта дерева, вроде северной лиственницы. Но если ее на приклад пускать, то рун от блокирования все равно не наложишь. А то будто я не думал над всем этим. Из производства уже снят. Разглядывал я оружие долго, а продавец поглядывал на меня с любопытством. Узнал, что ли? Может, и узнал. Я хоть на глаза и не лезу, но в сообществе оружейников личность известная. Тут уж не поделаешь ничего. Патроны есть разные, некоторые с рунами, есть и противоамулетные, продающиеся в открытую, но по типу тех, какими их хмеля тогда ранили. Мягкий металл внутри, от давления даже с частичной оболочкой с нарезов рвет. А вот зажигательных и осветительных всяких много. Их тут давным-давно алхимики в любых количествах делать научились. Я картечь зажигательную сам на стороне заказываю, равно как и начинку под пули. «А это что?» — заинтересовался я открытой коробкой патронов 12-го калибра, на которой было написано «Сверхновое». «Это новое, вроде трассера!» — обрадовался возможности поговорить продавец. «Против тварей стужи очень хорошо и против любых проявлений мрака». Пока летит, выглядит как трассер. Просто намного легче. А вот когда попадает в цель, разгорается в натуральную сверхновую. Буквально выжигает монстра. А если в человека? Убить может, конечно. Не так, как обычная пуля. Слабее и мягче. Но человеку многое не надо. А в темноте как? Сильно слепит? Продавец озадачился, покряхтел, потом выдал. А я и не знаю, сам не пробовал. Зато если в стенку выстрелить, то это место будет освещено секунд 20, говорят. Вроде как вспомнил он еще одно достоинство боеприпаса. Понял, спасибо. Узкоспециальная штука, а это не всегда хорошо. В чем-то такие вещи работают исключительно хорошо, а в чем только проблемы создадут, если вовремя в оружии не заметишь. Надо бы самому потом проверить, может, и здравое что-то. Тем более, что у меня с собой не 10-й, а 12-й. Как раз очень кстати. «Дайте коробку таких, проверю, как работают». Цена была внушающей, даже некий испуг, но все же разорился. Из оружейного зашел в одежду, где нашел тот же самый ассортимент, что и в приличных магазинах форта. Потом даже в продуктовый, но не нашел там ничего такого, что привлекло бы внимание. Кроме того, что в углу стояло два высоких столика с табуретами, и угол этот работал за кафетерий. Если Мила здесь была, то сюда она заходила 100%. За продавца была молодая женщина с приятным таким улыбчивым лицом, поэтому я решил, что она, может, все же мне что-то и скажет. Попросил капучино, дождался, пока сварит и возьмет деньги, затем спросил. «Извините, с праздником вас! Мы с моей девушкой тут должны были пересечься, но у нас проблемы в дороге были. На несколько дней опоздали». Начал импровизировать я речь. «Она сюда не заходила? С вас ростом примерно, темненькая, лет 30 с виду, голос такой приятный». Обычно в таком тулупчике с вышивкой ходит, по рукаву. Дал я действительно одну более или менее заметную примету. Не думаю, что больше, чем пару раз зашла, но все же. «Одна?» — уточнила продавщица. «Одна должна была быть. Вроде бы была похожая, но еще до праздника, с тех пор не видела». Ну вот, хоть что-то. И похоже, что в своих предположениях я оказался прав. Мила отсюда съехала сразу, как избавилась от машины. А что ей тут делать в таком нехорошем месте? Да, опоздал я. Надо было раньше сообразить. Ладно, завтра торговцы машинами откроются. Может, и узнаю что-то. А сегодня тогда просто поужинаю пораньше или пообедаю попозже и в номер отсыпаться пойду. Кто знает, что мне завтра делать придется и куда переться. Допил кофе, поблагодарил за гостеприимство и пошел дальше. Прикинул только, где есть буду. Ресторана два. Один себя в русском народном стиле подает и зовется «Постоялый двор», как и гостиница, а второй обещает кавказскую кухню и прозван Эльбрусом. Подумал, что давно ничего приличного кавказского не ел, поэтому и направился в Эльбрус. Как и все в лисьих выселках, дом с рестораном был деревянным, но внутри его как-то умудрились отделать камнем, хотя бы местами. Охраны на входе хватало, сразу три бугая, причем вооруженных. Народу в зале хватало тоже, но все же столы были. Думаю, я попал в неправильное время. Позже, чем в обычный обед, но раньше, чем ужинать собираются. Так что столик нашелся, а на столике меню. Ничего экзотического, а так все в норме. Интересно, откуда они только все это берут? Фасоль, орехи, баклажаны. Неужели на территории Северореченска растет? Или кто-то через порталы тащит? Не думаю. Это странно было бы. Вряд ли окупилось бы. Попросил лобио, чади, сулугуни, простой и копченый. На горячее заказал купаты. Пить не стал. Устал. И съеденная с утра таблетка не велит. Попросил просто холодной воды. А потом чай заказал. Нормальное место. Мангал прямо в зале под огромной вытяжкой. За ним шашлычник-кавказец заправляет. Подают вино в глиняных кувшинах. А в кувшины льют из бочек. Это точно через ленточку прошло. Вина местного быть не может. А публика вокруг явно пока еще со вчерашнего отходит. Все вялые, расслабленные, сидят развалившись и расстегнувшись, болтают. Курят, что плохо. Хмель, спасибо, из своего паба всех на улицу гоняет. А я после посиделок здесь буду как пепельница благоухать. Пока сидел и купаты наворачивал, оказавшиеся очень даже неплохие, с нарезанным луком и сацебели, в зал зашли два каких-то парня. Огляделись, перекинулись парой слов с охраной и вышли. Одеты обычно, дубленки, джинсы, явно они пешком издалека пришли, из отдыхающих. Ел неторопливо, убивая время, потом также долго пил чай. Счет оказался внушительным, даже чуть удивился такому размаху. Может, так фасоль окупается, если ее через портал тащить. Однако было вкусно, так что еще и чаевые хорошие оставил. Глянул на часы. Можно, наверное, в мотель топать. Спать еще рано, но у меня книга с собой, почитаю. У камина. У печки, если точнее. На улице давно стемнело. Дни сейчас короткие, ночи долгие. Середина зимы, чего уж тут. Вот это я больше всего не люблю. Пусть мороз, пусть все такое, но вот света мало, как-то тоскливо. Свет люблю и даже очень в нем нуждаюсь. Правда, света искусственного хватало. Над всеми местными заведениями играли всеми оттенками всех цветов иллюзии. С новогодними мотивами, разумеется, елочка зажгись. Над борделем Белоснежка так и вовсе голая диснеевская героиня пляшет, задом виляет. А вокруг нее кругами маленький гном без порток, в одних цветастых трусах бегает. Реклама — двигатель торговли. Начинается вечер. Начинается. У каждого заведения толпа собирается, причем так, от желания потоптаться на улице, перед тем, как налечь на развлечение. Над казино «Ловец удачи» призрачная рулетка крутится без остановки, гоняя сверкающий шарик. Забавно немного все это смотрится над деревянными стенами. Еще подумалось, что очень неплохо высельские тут устроились. Поймали струю, разобрались, что людям нужно. Не думаю, что и в обычные дни здесь такое же столпотворение. Но все равно жизнь кипит из-за обозов. В конце Бродвея столкнулся с компанией из пяти пьяных мужиков, которые никак не могли решить, куда им идти. И ругались на всю улицу. Одеты все были богато, по мордам тоже видно, что публика денежная. Расслабляются. А желание у них делится между борделем и казино. Причем спорят двое, а остальные так бухтят для создания неповторимой атмосферы. Но до драки не дойдет у них, это все свои, просто развлекаются. После Бродвея сразу стало темно. На углу проулка светился одинокий магический шар, а дальше до самого мотеля была темнота, через которую виднелись черные заборы на белом снегу. Я полез во внутренний карман дубленки, вытащил футляр с очками, открыл. Очки с хитростью, это не как у хмеля, круглые стекла в кожаной ленте, чистый стимпанк. Это просто очки. В стальной оправе, которую мне привез Платон по моему заказу. Очков в стальной оправе много, но она обычно такая тонкая, что на нее никаких рун не нанесешь. А мне руны были нужны. Нет, можно было сделать линзы из алхимического стекла, как у того же Славы, но тогда очки начнут излучать. А возле глаз подолгу излучать нехорошо, до всякого может дойти. А вот Саня для моих прицелов придумал технологию, при которой заклинание наносится не на стекло, а на металл вокруг. На прицелы я руны наклеивал, выточив их из латунной пластины. Потому что не работает волажба, если руны на алюминий нанесены. А с очками так не выйдет. А в этих оправа достаточно широкая, так что все же мне удалось уместить все нужные знаки. И при этом даже для колдовского взора у меня очки как очки. Рунная магия не фонит. И носить можно хоть круглосуточно. И даже если кто-то тебя обыщет, все равно решит, что просто очки. И вот я их надел, и мир за их стеклами сразу же стал черно-белым, как в старом телевизоре. Зато видно теперь все прекрасно. Так что в проулок, ведущий к мотелю, я вступил спокойно и решительно. И человека, присевшего за изгибом забора, я тоже заметил сразу же, как только он выглянул. Зачем кто-то сидит в темноте и кого-то поджидает? А не грабитель ли он? Или какой-то другой злодей? Рука скользнула под отворот дубленки, расстегивая пуговицы. Револьвер у меня сейчас на поясе с оперативкой. По ресторанам особо не погуляешь. А вот что у человека за столбом, этого разглядеть не могу. Столб его почти полностью закрыл. Если бы не кошачий глаз, то я бы его и не заметил. Правда, я вижу, что он уверен в том, что я его не вижу. Кстати, он здесь один? Такая простая мысль посетила меня подобно ведру льда, высыпанного за шиворот. Я чуть не подскочил на месте с перепугу. Обернулся резко и увидел второго человека, который догонял меня сзади, вскинув пистолет. Рывок влево к самому забору, практически в сугроб, Ругер из кобуры и сразу же два выстрела в силуэт, обманками. Выстрелы, как звук сломавшихся досок. Две тусклых, круглых каких-то вспышки прямо на фоне силуэта человека с пистолетом. Амулет. А у меня обманки, не с железным корнем. Черт. Человек испуганно дернулся, сам рванулся в сторону, открыв в моем направлении частый огонь из пистолета. Но совсем не точно, паникуя. Мой амулет даже не включился. Ожидая выстрела сзади и надеясь на свой алхимический браслет, я вновь дважды выстрелил в противника. Опять вспышка. И затем вскрик негромкий, такой утробный ох. И тот начал заваливаться в снег, схватившись рукой за грудь. Мир задергался, потемнел, попытался подвигаться рывками, как застрявшая пленка чуть загудела в ушах. Это уже мой амулет. Поворот назад, рывок влево. Тот стреляет из-за столба. Вот потерял меня. Пули мимо пошли. Амулет затих. Это у меня кошачий глаз, а противник пытается темную мушку на темном же силуэте разместить. Два моих выстрела, опорожнившие барабан. В столб. Но со вспышкой. То есть амулет сработал. И в силуэт, но там опять амулет отбил. Вновь рывок, большой палец двинул за щелку барабана, левая рука перехватила револьвер, средний палец выкинул барабан, большой ударил по стержню экстрактора, выбросив пустые гильзы в снег. Правая рука, между тем, уже схватилась за скорозарядник на поясе. Цирк какой-то. Мы тут как в тоннеле, даже деваться некуда. Ни ему, ни мне. Справа забор, территория мотеля, слева еще какой-то, еще выше. И страха нет, только какой-то азарт, словно мы с ним играем в игру. Наиграемся и по домам пойдем. Скорозарядник из-за пояса правой, пули в каморы, поворот пружинной головки, барабан левой на место, готов. И все двигаюсь, двигаюсь, а тот на месте сидит и стреляет. Как только я перезарядился, у него затвор на задержку встал. Пустой. Противник мой засуетился, пытаясь найти запасной магазин. А я просто подбежал ближе, прицелился и трижды выстрелил, чтобы и амулет, и его самого с гарантией выбить. И выбил. Две пули попали ему в голову. Он боком завалился в снег и не шевелился. А под головой растекалось небольшое темное пятно. Я оглянулся на того, в которого стрелял до этого. Лежит. Тогда подошел ко второму убитому ближе, присел, пытаясь разглядеть лицо, сказал. «Если ты не стреляешь, то перезаряжаешь. Если ты перезаряжаешь, то бегаешь или укрываешься. А если ты не укрываешься и не бегаешь, то тебе отрежут башку и насадят ее на палку». Так мне говорил тот человек, который когда-то помог мне научиться стрелять из пистолета куда лучше, чем я делал это раньше. Где-то видел я его, вроде. Сунул руку за ворот, нащупал цепочку, такую же, как у меня. Потянул и вытащил удостоверение личности, опять же, как у меня. «Симаков Сергей Геннадьевич», — прочитал я вслух. «Житель форта. Очень приятно». За цепочкой вытянулся ключ от машины. С биркой. На бирке номер ВИН, насколько я понимаю. С чего это ВИН написан? Машина со стоянки, на продажу была? А это уже интересней. И я сунул ключ себе в ботинок в голенище. Обернулся, сзади по проулку в мою сторону бежало несколько человек с оружием. Я быстро убрал свой револьвер в кобуру и поднял руки. Придется разбираться. Жаль, у второго не успел посмотреть документики.